Глава 22. Вперед, вперед, тропинка, беги, и песнь, лети на просторе, всегда у веселья, быстрей шаги, плетется нехотя горе. Зимняя сказка. Драма Шекспира. Приводится отрывок из песенки «Автолика», акт 4, сцена 3. Пусть читатель вообразит себе ясное морозное ноябрьское утро и широкую равнину, а вдали цепь огромных гор, среди которых выше всего поднимаются вершины Скиддо и Сэтлбека. Пусть он взглянет на слепую тропинку, которая едва обозначена в траве следами пешеходов и заметна лишь издали своей сверкающей зеленью среди более темного фона, а под ногами совсем не видна. По такой вот тропинке идет наш путник. Твердый шаг, прямая и свободная осанка военного хорошо сочетаются с его высоким ростом и прекрасным сложением. Одет он так просто, что по виду нельзя даже судить о его звании, и не знаешь, то ли это джентльмен, путешествующий для собственного удовольствия, то ли местный житель, для которого такая одежда привычна. В дорогу он взял с собой только самое необходимое. В карманах у него лежат два томика Шекспира, за плечами маленький узелок со сменой белья, и в довершение всего в руке дубовая палка. Таким вот мы и хотим представить его нашим читателям. Этим утром Браун расстался со своим другом Дадли и пустился один путешествовать по Шотландии. Первые несколько миль, которые он прошел, показались ему довольно длинными, от того, что с ним не было человека, с которым он так сдружился за последнее время. Но грусть эта вскоре уступила место столь обычному для него хорошему настроению, которое становилось все лучше и лучше от быстрой ходьбы и бодрящего морозного воздуха. Он шел и посвистывал. Вовсе не от того, что ему ни о чем не думалось, а просто, чтобы как-то излить кипевшие в нем чувства. Он приветливо и весело здоровался с каждым встречным. Камберлендские крестьяне говорили: «Это славный малый, да благословит его Господь», и их обветренные лица расплывались в улыбку. Камберлендские крестьяне — жители северо-западного графства Англии, Камберленд, граничащего с Шотландией. Девушки по многу раз оглядывались на его могучую фигуру, которая была так под стать его простому и свободному обращению. Лохматый терьер, его неизменный спутник во всех прогулках, отличался таким же веселым нравом. Он без устали носился по полю, а потом подбегал к хозяину и радостно кидался ему на грудь, как будто стараясь уверить его, что прогулка ему тоже очень по вкусу. Доктор Джонсон считал, что едва ли не самое большое удовольствие в жизни — мчаться на почтовых. Но тот, кто в молодые годы много ходил пешком и знает, как свободно и радостно чувствует себя неутомимый путник в новых для него местах и в хорошую погоду, тот, пожалуй, не согласится с мнением великого моралиста. Выбрав именно этот необычный путь, ведущий в Шотландию через восточные горы Камберленда, Браун хотел осмотреть остатки знаменитого Римского вала, которые хорошо видны именно с этих высоких мест. Во время римского владычества в Британии для защиты от набегов непокоренных воинственных жителей Каледонии, Шотландии, императором Адрианом в 122 году был построен укрепленный вал между устьем реки Тайн и заливом Солоэ-Ферт, южнее нынешней англо-шотландской границы. Остатки римского вала сохранились до настоящего времени. Его образование было очень несовершенным и отрывочным, но ни занятия делами, ни увлечение молодости, ни тяжелые денежные обстоятельства не мешали ему постоянно, при каждом удобном случае, пополнять свои знания. «Так вот он, римский вал», — подумал он, взобравшись на возвышенность, откуда на большом протяжении был виден этот знаменитый памятник древних времен. «И велик же был этот народ, если даже на самом далеком рубеже своей земли он возвел такое грандиозное сооружение. Будущим векам, когда войны будут происходить совсем иначе, вряд ли удастся сохранить для потомков труды Вобана и Кохорна, в то время как эти удивительные памятники древности и тогда еще будут поражать всех своим величием». Вобан Себастьян, 1633-1707, маршал Франции, полководец и крупнейший военный инженер. Кохорн, барон фон Менно, 1641-1704, известный голландский военный инженер, прозванный голландским Вобаном. Укрепления, акведуки, театры, фонтаны, все общественные постройки римлян отличались теми же чертами, которые отличают их язык — мужественный, четкий и величавый. В то время как то, что строим сейчас мы, состоит как будто из одних только обломков, созданного ими. Среди всех этих размышлений он почувствовал, что уже проголодался, и направился к находившемуся неподалеку постоялому двору, чтобы там закусить. Постоялый двор, другого названия это строение, пожалуй, не заслуживало, расположился в глубине узенькой долины, по которой протекал горный ручеек. Над домом раскинул свои ветви высокий ясень, к нему прилегал глиняный сарай, служивший конюшней. Там стояла оседланная лошадь и жевала овес. Крестьянские дома в этой части Камберленда столь же примитивны, как и в Шотландии. Внешний вид этого постоялого двора не особенно обнадеживал, хотя на хвостливой вывеске было изображено, как пиво льется само собой из штофа в стакан, а внизу какая-то иероглифическая надпись обещала хороший прием и лошади, и седоку. Но Брауну не приходилось быть особенно разборчивым, и он вошел в дом. Первым, кто бросился ему в глаза на кухне, был высокий, здоровенный мужчина в длинном кафтане, видом своим походивший на фермера. Его-то лошадь стояла в сарае. Он уплетал большие куски холодной вареной говядины и время от времени поглядывал в окно, ест ли лошадь овес. Перед ним, рядом с блюдом говядины, стояла большая кружка пива. Хозяйка дома что-то пекла. Огонь был разведен по обычаю этой страны в каменном очаге, а дым уходил в широкую вытяжную трубу, под которой стояли две скамейки. На одной из них сидела очень высокая женщина в красном плаще и надвинутой на брови шляпе, с виду похожая на нищую, она курила короткую черную трубку. Браун попросил дать ему что-нибудь поесть. Хозяйка вытерла выпочканным в муке передником край стола, поставила перед путешественником деревянную тарелку с ножом и вилкой, молча указала ему на говядину и на сидевшего за ужином шотландского фермера и, наконец, налила ему большой коричневый кувшин домашнего пива. Браун, не теряя времени, принялся за мясо и за пиво. Вначале оба сотрапезника были слишком заняты, чтобы обращать внимание друг на друга, и успевали только чуть улыбнуться, поднося кружку ко рту. Наконец, когда наш путешественник начал кормить своего маленького шмеля, Динмонт, так звали шотландского фермера, решился заговорить с ним. — Славный у вас пес, сэр, и, верно, хорошо дичь находит, ежели только вы его обучили. Ведь все от этого зависит. — Говоря по правде, — сказал Браун, — обучением его никто особенно не занимался, но гулять с ним я очень люблю. — Эх, сэр, вот это вы напрасно! Человек ли, зверь ли, учить его все равно надо. У меня вот дома 6 терьеров, да еще 4 ищейки, да и всяких других без счета. Есть у меня старый перец и старая горчица, и молодой перец, и молодая горчица, и маленький перец, и маленькая горчица. И я всех их повыучивал, сначала на крыс, потом на хорька, а потом уж на барсука и лисицу, так что теперь они никакого зверя не испугаются. Я уверен, что вы их хорошо воспитали, только странно, что у вас столько собак, а имена чуть ли не у всех одинаковые. — Ну, это я так уж решил, чтобы породу отличить. Сам герцог присылал в Чарльз-Хоп за щенками от моих перца и горчицы. Ей-богу, он присылал своего сторожа Тэма Хадсона, и мы с ним на лисицу и на хорьков охотились. Славно мы тогда потравили. Ну и ночка же была. У вас, видно, много дичи водится. Как же, хватает. Зайцев у меня сейчас больше, чем овец в стаде. А куропаток и диких уток, что голубей на голубятне. Скажите, вот вы на тетерева охотились когда-нибудь? По правде говоря, я даже никогда не видел тетерева, если не считать чучела в Кесвикском музее. Кесвик — городок в графстве Камберленд. Ну, конечно, об этом даже по вашему южному выговору догадаться можно. Просто диву даешься. Но англичане, что сюда приезжают, верите ли, никогда почти тетерева не видали. А знаете что? Человек вы хороший. Так вот, приезжайте-ка сюда ко мне, к Дэнди Динмонту, в Чарльз-Хоп. И вы здесь на тетерева поохотитесь, да заодно и мясо его отведаете. Ну, разумеется, ведь так и говорят. Не отведаешь — не узнаешь. Ну что ж, как-нибудь выберу время и воспользуюсь вашим приглашением. Как-нибудь. А что у вас сейчас времени, что ли, не найдется прямо туда поехать? Вы что, верхом? Нет, я иду пешком. И если эта славная лошадка ваша, то мне за вами не угнаться. Ясное дело, 14 миль в час. Как она, вы не сделаете. Но к ночи до Рикартона вы все-таки доберетесь. А там есть постоялый двор. Да можно заночевать и у Джона Грива в Хьюхе. Там-то вас примут хорошо. А я как раз собираюсь сейчас к нему заехать да выпить с ним по рюмочке. Я ему скажу, что вы зайдете. Или погодите. А ну-ка, хозяйка, может, для этого господина найдется какая лошадка? А я ее завтра чуть свет с кем-нибудь пришлю. Но оказалось, что лошадь была в поле, и не очень-то просто было ее поймать. Ну, значит, ничего не поделаешь. Все равно завтра непременно приходите. А теперь, хозяйка, я поеду, чтобы засветло успеть в Лидсдейл, а то темно станет, а у ваших болот слава не больно хорошая. Как это вам не грех, мистер Динмонт, так о наших местах говорить? Уверяю вас, что после случая с купцом Сауни Калухом, когда еще за него Раули Овердиза и Джока Пенни наказали 2 года тому назад, на дорогах у нас тишь да гладь. В Бьюкасли больше никто на такие дела не решится. Народ у нас теперь пошел честный. Как бы не так, он честный тогда будет, когда рак свистнет, а тот пока еще свистеть не собирается. Так вот, хозяюшка, я объехал уже чуть ли не все графства Гэллоуэй и Дамфрис, был в Карлайле, а сейчас возвращаюсь с ярмарки в Стейн-Шибенке, и не очень-то приятно, если тебя почти у самого дома обчистят, поэтому надо ехать. «Ты что, был в Дамфризе и в Гэллоуэе?» — спросила старуха, курившая у очага, которая все это время молчала. «Был, тетка, и порядочный кончик проехал». Тогда тебе стало быть известно такое место, Эленгауэн. Поместье Эленгауэн? Это что, мистеру Бертраму принадлежало? Знаю, как же. Третья неделя уже пойдет, как Лэрт умер. — Умер, — сказала старуха, уронила трубку, встала и зашагала по комнате. — Умер. — А ты это, наверное, знаешь? — Ну, как же, — ответил Динмунд. — Там ведь не весть, что творилось. Ведь он в тот самый день умер, когда дом и все добро продавали. Тут и торги приостановили, и многие на этом деле убытки понесли. Говорили, что он был последний из их рода, и жалели его. Сейчас ведь в Шотландии людей благородных совсем мало осталось. «Умер», — повторила старуха, в которой наши читатели уже, должно быть, узнали Мэг Мэрилис. Умер. Ну, раз так, счеты наши окончены. Так ты говоришь, что и наследника после него не осталось? Ну да, из-за этого-то его имение и продали. А был бы наследник, так, говорят, продавать не дали бы. Продали! — вскрикнула цыганка. А кто же это чужой посмел купить, Эленгауэн? Кто же это так уверен, что мальчик не найдется и свое добро обратно не потребует? Нет, кто посмел это сделать? Да вот, есть тут такой писарь, что ли, Глоссин. Сдается, так его зовут. Глоссин? Гибби Глоссин? Да я ведь его сколько на руках таскала. Мать то у него вроде меня была. И это он посмел купить имение Эленгауэн? Боже ты мой! Чего только не творится на свете! Я Лерду действительно зла желала. Но такого разорения нет. У меня этого и в мыслях не было. О, горе мне, горе! На минуту замолчав, она, однако, загородила рукой дорогу Динмонту, который сначала было заторопился, но, видя, с каким интересом она его слушает, добродушно стала отвечать на ее расспрос. «Его увидят, его услышат, и земля, и воды о нем заговорят. Хватит им молчать!» А ты не знаешь, шериф здесь все тот же самый, что когда-то был. Нет, тому, говорят, дали новое место в Эдинбурге. Ну, прощай, милая, мне пора. Старуха вышла вместе с ним во двор, и пока он седлал коня, подтягивал подпругу, надевал узду и привязывал сумку, она забросала его вопросами относительно смерти Бертрама и об участи его дочери. Но обо всем этом наш фермер мало что знал. — А видал ты такое место? Дернклю называется. Это около мили от замка Эленгауэна. — Да как же, видал, милая. Лощина такая есть, дикая. И там остатки жилья еще уцелели. Я был там, когда мы обходили землю с одним человеком. Он хотел там ферму снять. — А когда-то славное было место, — сказала Мэг, разговаривая сама с собой. — А ты старую иву там видал? Ствол ее совсем пошатнулся, а корни глубоко в земле сидят. Под ивой есть ручеек. Там я, бывал, на скамеечке сидела и чулки вязала. Провалиться бы ей со своими ивами и со скамеечками и с Эленгауэном, — подумал Динмунд. — Знаешь что, любезная, пусти-ка я поеду. На вот тебе 6 пенсов. Лучше возьми да выпей рюмочку, чем тут прошлогодний снег вспоминать. — Ну, спасибо тебе, добрый человек. Теперь ты все растолковал. И даже не спросил, зачем я это от тебя выпытывала. Только я дам тебе один совет. И ты ни о чем не спрашивай, а сделай, как я тебе говорю. Тип Мамс поднесет тебе сейчас чарочку на прощание и спросит, какой дорогой ты ехать думаешь. Верхом через Уилли или низом через Конскаутарт. Назови ей любую. Но смотри только. Тут она шепотом, но все же очень внятно сказала, сам поезжай, по другой. Динмонд рассмеялся, обещал ей, что все в точности выполнит, и цыганка ушла. — Так что же вы последуете ее совету? — спросил Браун, внимательно слушавший весь их разговор. — Конечно, нет. Буду я еще слушать эту старую чертовку. Да лучше уж пусть тип Мамс знает, какой дорогой я поеду, чем она, хоть на тип тоже не очень-то можно положиться, и вам лучше бы тут не ночевать. Минуту спустя тип, хозяйка дома, появилась со своей прощальной чаркой, которую Динмонд тут же осушил. Тогда она, как Мэг его и предупреждала, спросила, какой дорогой он поедет, верхней или нижней. Он ответил, что нижней. И, распростившись с Брауном и снова напомнив ему, что самое позднее завтра он будет ждать его в Чарлис-Хоппе, ускакал крупной рысью.